но в его привычном окружении черпать вдохновение было неоткуда. Он чувствовал, что если не хочет духовно погибнуть, необходимы новые впечатления, более широкие горизонты. Пора было вылетать из гнезда. Его склонности к путешествиям, вероятно, способствовало еще и то, что он чувствовал, и не всегда безосновательно, что над ним насмехаются и ему завидуют не друзья, а общественность. Копенгагенская нетерпимость ко всему необычному и потребность издеваться над этим обернулась и против него. Людей забавляла его внешность и поглощенность собой. Он был такой большой и странный, ему нужно задать хорошенькую трепку. И он замечал или думал, что замечает, что ему лично завидуют, почему он, долговязый, уродливый поэт, имеет такой успех. Одно время он мирился с издевательствами, теперь они стали действовать ему на нервы. Он давно уже лелеял планы отправиться в большой мир. Путешествие в Германию было как бы пробной экспедицией. Оно разбудило его доселе скрытую тоску по дальним странам, потребность в переменах. И то, что раньше было жаждой путешествий, теперь стал духовной необходимостью. К сожалению, у него самого не было достаточных средств, но фонд для нужд народа ежегодно выделял по ходатайству стипендии молодым художникам и ученым, которые таким образом получали возможность учиться за границей за счет общества и на благо Родины. Они ехали, во-первых, чтобы приобрести новые знания и новый опыт, материал для будущей работы, а во-вторых, чтобы оторваться от привычных условий и тем самым обрести себя и новые взгляды на мир и людей. Самые разнообразные молодые таланты широко использовали эту неограниченную щедрость. В 1833 году стипендии получили три богослова, один юрист, четыре врача, два писателя, один учитель словесности, два музыканта, два живописца и один гравер по меди. А деньги были немалые. Стипендии хватало на год пребывания за границей, иногда и больше, при этом не нужно было экономить. Стипендиаты возвращались домой, полные новых идей, впечатлений, и тем самым способствовали укреплению контактов с Европой и снижению провинциализма, временами угрожавшего духовной жизни Дании. Мог ли Андерсен рассчитывать на стипендию? Этот серьезный вопрос занимал его зимой 1832-33 года, когда он зашел в тупик в своем литературном развитии. Особенно его беспокоило, что среди претендентов был Хенрик Херц. Тот имел на счету и государственный экзамен, и золотую медаль университета. А кроме того, он был автором писем с того света, которые все читали и о которых много говорили. Не предпочтут ли его Андерсену? Смеет ли он надеяться, что стипендии дадут одновременно двум писателям? Нет. «Страстно желанное путешествие, конечно, останется красивой мечтой», — писал он Эдварду Коллину. Тревоги были понятны, но необоснованны. На самом деле у Андерсена были сильные козыри. Он написал больше произведений, чем его конкурент. Они нравились широкой публике и с определенными оговорками признавались профессионалами. Те рекомендации, которые он по своему обыкновению приложил к ходатайству, исходили от крупнейших литературных авторитетов и специально предназначали, чтобы произвести впечатление на тех, от кого зависело решение, то есть конечной инстанции на короля. Эреншлегер говорил, что Андерсен обладает фантазией, чувством и умом. Ингеман указывал на его необыкновенную способность описывать картины природы и сцены из человеческой жизни. Хейберг писал, что, по его мнению, незаурядный талант Андерсена сам по себе не нуждается ни в каких рекомендациях. Эрстед упоминал его замечательное владение языком и подчеркивал, что это удивительно, как его гений, несмотря на трудные внешние обстоятельства, смог так проявить себя. Все сходились во мнении, что ему было бы полезно поехать за границу, что такое путешествие принесло бы хорошие плоды для отечественной литературы, как писал Эреншлегер. Наконец, неоспоримым преимуществом Андерсена было то, что его покровителем на высшей ступени, где принималось окончательное решение, был Йонас Коллин. Но ничто не могло утешить несчастного поэта.